Я могла себя поздравить, раз уже теперь знала все или почти все. Юдин убил жену, надеясь, получив деньги, счастливо воссоединиться с Анной. Звонил нам с угрозами, конечно, он. Звонки эти должны были подтвердить, что гибель журналистки связана с мемуарами Авроры. Но грех на душу он взял напрасно. Анна вовсю крутила любовь с Федором Осиповичем и мечтала занять место его супруги. Если верить Надежде Павловне, к тому времени она успела прочно обосноваться в его сердце или, по крайней мере, привязать его к себе, оттерев конкуренток. Рассчитывать на то, что Багрянский разведется с Авророй и женится на ней, Анне не приходилось. Другое дело, если он станет вдовцом. И девушка отправилась на прием к Гришину, намереваясь ускорить события. О том, что Сергей обратился к нам за помощью, она узнала довольно быстро, и в доме Багрянских появился неизвестный, которого якобы интересовали бумаги Авроры. Раздобыть ключи Анне труда не составило, так же, как проникнуть в дом. Затевая все это, она рассчитывала убить сразу двух зайцев, убедить Сергея, а вместе с ним и прочих заинтересованных лиц, что убили Аврору из-за этих самых бумаг, и поссорить отца с сыном. Федор Осипович о художествах любовницы не догадывался, а, разобравшись с моей помощью в происходящем, решил наказать ее так, как считал нужным. И сын его в этом поддержал. Или на этот шаг их толкнула вовсе не месть, а банальное желание избежать скандала. Я села в машину, вставила ключ в замок зажигания, почувствовала внезапное беспокойство, а вслед за этим что-то уперлось мне в шею. Твердое, холодное, и в зеркале я увидела за своей спиной небритую физиономию молодого парня. «Сиди тихо», — сказал он, а я кивнула. «Сижу. Ты, главное, не психуй. И пистолет убери. Кто-нибудь из прохожих обратит внимание». Рука его переместилась, и дуло уперлось мне в бок. В те первые минуты страха я не чувствовала, только растерянность, и говорила спокойно, это парня слегка нервировало. «Давай прокатимся», — сказал он. «На перекрестке свернешь налево. Попробуешь валять дурака, схлопочешь пулю». «Может, объяснишь, чего тебе от меня надо?» Вопрос остался без ответа. Он взял мою сумку, которая лежала на переднем сиденье, вытряхнул содержимое на пол, потом проверил мои карманы, забрал мобильный и вроде остался доволен. «Мне нужны деньги», — сердито произнес он. Я пожала плечами. Кошелек в сумке. «Дуру из себя не строй. Мне нужны большие деньги». «И ты решил, что они у меня есть?» «Поезжай прямо на выезд из города». Я подумала, что могла бы попытаться открыть дверь и вывалиться из машины. Еще раз взглянула в зеркало, встретилась с парнем глазами и поняла, он выстрелит. Просто с перепугу, как только уберу руку с руля. «Это похищение с целью выкупа?» — спросила без усмешки. «У меня отец прокурор. Ты от него денег ждешь?» «У тебя богатый любовник, придется ему раскошелиться». «Ты кого из любовников имеешь в виду?» «Твоего Стаса», — помедлив, ответил он и нахмурился, заподозрив, что я над ним издеваюсь. «Кто тебе сказал, что он мой любовник? Не хочу тебя огорчать, но Стас не даст за меня ни копейки». «Жадный, да? Расчетливый». Мы выехали из города, парень разговоры оставил, время от времени сообщая, куда двигаться дальше. За мостом мы свернули, я увидела указатель «пансионат», вскоре асфальтовую дорогу сменила грунтовая. Пансионат остался справа, мы углублялись в лес, двигаясь параллельно реке, она мелькала в просвете между деревьев. «Куда едем?» — не выдержала я. «Потерпи, немного осталось». Дорога вновь сделала поворот, впереди возник забор из металлической сетки, а я, наконец, сообразила, куда нас занесло. Бывшая турбаза какого-то научно-исследовательского института. Уже несколько лет ее пытались продать. Я не раз видела объявления по местному телевидению. Так и есть бревенчатое здание с резными наличниками. За ним домики поменьше, тоже из бревен. Окна заколочены деревянными щитами. Что могли, уже растащили. В некоторых домах даже двери отсутствовали. Шифер со многих крыш снят. Ворота были распахнуты настежь, точнее, сохранилась лишь одна створка, нижний ее конец успел врасти в землю. Мы остановились возле домика под номером 17. Дальше проехать было невозможно. Яма гигантских размеров посреди дороги, заполненная водой, непреодолимое препятствие. «Выходи», — сказал парень. Я вышла, Он тут же, оказавшись рядом, толкнул меня в спину. Подбадриваемая его тычками, я направилась в домик. Входная дверь приоткрыта, ступеньки прогнили. Мой конвоир споткнулся и грязно выругался. В доме когда-то было 4 комнаты, пол сохранился и перегородки тоже. 3 комнаты тонули в темноте, в 4-й окно без стекол было забрано решеткой, в сером сумраке ярко-розовые обои на стенах выглядели диковинно, в углу кровать с панцирной сеткой и табурет. Парень кивнул в сторону кровати, я села, пружины заскрипели, а я ухватилась за спинку, потому что сидеть на сетке было неудобно. Он достал из кармана куртки скотч и, ловко орудуя одной рукой, примотал мое правое запястье к спинке кровати, потом то же самое проделал с левым. Посмотрел на мои ноги, но, как видно, решив, что я и так никуда не денусь, устроился на табурете, сунув пистолет в карман. «Что дальше?» — спросила я, разглядывая его. «Существует много хитрых способов выбраться из передряги», — убеждала я себя. «Нужно только их придумать». Несмотря на трехдневную щетину, которая прибавляла парню возраста, было ясно, что он очень молод. От силы 22 года. Но физиономия отечная и вид потрепанный. То ли жизнь не баловала, то ли он давно на все забил. Руки у меня связаны, а в кармане его куртки лежит пистолет. Парень силился казаться крутым, но боялся, пожалуй, даже больше, чем я. Бросил на меня уничтожающий взгляд. Получилось нечто среднее между близоруким прищуром и неудачной попыткой чихнуть. Я едва не рассмеялась, поспешно отвела глаза, зная, что смеяться над ним плохая идея, и закончится, скорее всего, тем, что я лишусь зубов. Дразнить его не стоило, а вот договориться можно попробовать. «Что дальше?» — повторил он мой вопрос. «Ты останешься здесь, в соседней комнате. Дверь я заколочу. Тебя тут вряд ли кто найдет». «И что тебе за польза от того, что я здесь ноги протяну от холода и жажды? Я же сказала, мне нужны деньги. Если твой любовник заплатит, я сообщу, где тебя искать». «Ага», — кивнула я. «Давай мобильный, попробую с ним поговорить». «Я с ним сам поговорю», — усмехнулся парень. «То, что позвоню я с твоего мобильного, убедит его в моих словах. Тогда звони побыстрее, сидеть мне здесь совсем не хочется». Он разглядывал меня, словно пытаясь на что-то решиться. «Менты меня ищут, да?» — спросил хмуро. Голос звучал почему-то обиженно. Я изобразила гамму чувств от недоумения до глубоких раздумий. «Откуда мне знать, если я понятия не имею, кто ты такой? Кстати, можешь представишься?» Он приподнялся и ударил меня по губам. Не больно, но это навело меня на мысль, что вопросы надо задавать осторожно. Тут дверь за его спиной начала открываться, а я охнула и заворочилась на пружинах. Они отчаянно заскрипели, скрадывая шум шагов, а я наклонила голову, боясь взглядом выдать чужое присутствие. «Сука!» — сказал парень со злостью и замер. В затылок ему уперлась дуло пистолета. Стоявший за его спиной Стас забрал оружие из кармана куртки и резко ударил парня куда-то возле уха. Тот мешком свалился ему под ноги. Стас шагнул ко мне и начал распутывать скотч, избегая смотреть мне в глаза. Дверь вновь распахнулась, и вошел Берсеньев. «Помощь не нужна?» — спросил весело. Стас окинул его недобрым взглядом, а он продолжил. «Я так спросил из вежливости. Был уверен, что ты прекрасно справишься». Достал из кармана мобильный и начал набирать номер. «Кому звонишь?» — спросил Стас. «Ментам, естественно. Мы же добропорядочные граждане, должны всячески содействовать». Пока Берсеньев разговаривал по телефону, Стас, отбросив скотч в сторону, подошел к окну и теперь стоял спиной к нам. Берсеньев, убрав телефон, шагнул к парню, лежавшему на полу, и пнул его ногой. Тот застонал и открыл глаза. «Сюрприз!» — наклоняясь к нему, пропел Берсеньев. «Ты предпочитаешь, чтобы тебя пристрелили стоя или лежа?» Потом ухватил парня за грудки и устроил на табурете, который перед этим передвинул к стене. Парень таращил глаза, силясь понять, что происходит. «Ну что, олух?» — продолжал расточать улыбки Берсеньев. «С основными действующими лицами ты знаком. Мне представляться без надобности. Место здесь глухое, тут ты, безусловно, оказался прав. У Станислава Игоревича к тебе большие претензии, раз ты его жену убил. Так что если он тебя пристрелит, мы сделаем вид, что ничего не заметили. Труп твой найдут не скоро, Если найдут, так ничего для нас скверного в этом и не вижу. Все уразумел. В себя парень успел прийти и теперь затравленно оглядывался. «Это Денисов?» — спросила я. «Он самый», — кивнул Берсенев. «Кстати, у тебя есть выбор», — вновь повернулся он к парню. «Мы можем тебя здесь прикопать, а можем сдать ментам, разумеется, в расчете на твое чистосердечное признание. Так что, если хочешь жить, начинай каяться прямо сейчас». Парень тяжело вздохнул, на глазах его выступили слезы, а я поспешно отвернулась. «Вижу, покаяться ты готов. Ну, так начинай». «Настя мне позвонила», — с трудом произнес Денисов. «Мы встретились. Она сказала, нужно завалить одну бабу. Я сначала не поверил, думал, она меня разыгрывает. Но потом дошло, что она всерьез. Обещала 10 000 долларов, 5 до и 5 после. Сказала, где баба живет, марку ее машины. Я за ней следил несколько дней. Шлепнуть не вопрос, но я все-таки спросил Настю, что за баба. Она и лила сначала, но когда я пригрозил, что от дела откажусь, ответила, что это любовница мужа. Завел девку, а та из него деньги тянет. Ну, я ж не знал ничего. Ни про папу прокурора, ни про то, что у нее сестра есть, и перепутал. Вблизи я ее не видела ни разу, уже когда выстрелил, понял, что не она, а это на балконе. А потом такая свистопляска началась. Девка оказалась адвокатом, и предки — звездец, одним словом. Я, конечно, к Насте, а она мне. Деньги получишь, когда выполнишь заказ. Мало того, что она меня подставила, еще денег не дает. Я ей пригрозил, если менты меня сцапают, расскажу все как есть. Она твердит, мне все равно. В общем, влип я по полной. Надо было ноги уносить, а куда? Чтобы устроиться, деньги нужны, 5 000 маловато. Я опять позвонил Насте, она свое. Пока дело не сделаешь, ничего не получишь. На звонки перестала отвечать. Тут соседи мне сказали, что меня какой-то тип ищет. Я решил, менты, все, думаю, надо сматываться. И поехал к ней домой. Настя вся в слезах и с синяком под глазом. Я войти не успела, она уже орет, убей ее, и прочее в том же духе. Совершенно чокнутая. Стала передо мной баксами трясти, сказала, если я девку кончу, она мне в 5 раз больше даст. Я деньги отобрал и хотел уйти, она в меня вцепилась. Я ее и ударил. Как назло, под руку подвернулась какая-то хрень тяжелая, вроде статуэтки из камня. Убивать не хотел, честно, просто так вышло. «Значит, обещанные 10 000 ты получил?» — спросил Берсенев. «Так что же бега не сорвался?» «Я это, у дружка прятался. А дружок, сука, деньги спер, все подчистую. Еще и зубы скалил, говорил, не было у тебя ничего. Откуда, говорит, у тебя 10 штук?» «Подружились вы на зоне», — хмыкнул Берсенев. «На зоне. Кто знал, что он такая сволочь? Выгнал меня. Куда деваться, домой нельзя, в бега не с чем, ну я и подумал. Идея была гениальной». Я услышала шум подъезжающей машины, захлопали двери и раздались шаги. «Ну вот», — вздохнул Берсенев, — «менты пожаловали. Не горюй, парень, тюряга лучше, чем могила. Конечно, это вопрос вкуса, но ты вряд ли станешь спорить. Тем более, что все равно бы скоро сел, не за одно, так за другое». Дверь распахнулась, появились люди в форме, физиономия Берсенева приобрела слегка встревоженное выражение. Как видно, он решил, что добропорядочный бизнесмен в подобной ситуации должен выглядеть именно так. Часа 2 меня изводили вопросами. Я с тоской думала, что папа о моем очередном приключении уже знает, и подыскивала себе внятные оправдания. Одно утешало. Человек, стрелявший в Агатку, чистосердечно кается, а значит, папа должен быть доволен. Простившись со следователем, я покинула здание и на парковке обнаружила только свою Ауди. То есть машин там было достаточно, но ни джипа Стаса, ни машины Берсенева среди них не увидела. Должно быть, обоих отпустили раньше, чем меня. Само собой, я отправилась к родителям. Отца дома не застала, но мама позвонила ему и заверила, что со мной полный порядок. А я, сославшись на нервы и необходимость отдохнуть, поехала домой. Вошла в квартиру и заметила на вешалке куртку Берсенева. Тут он сам появился из кухни в старом Дуськином халате, который долгие годы висел в ванной. «Ты на карнавал собрался?» — спросила я. Хотел помыть руки, кран сорвало нахрен, и я остался без штанов и свитера. На батарее они высохнут быстро, так что я недолго буду тебе глаза мозолить. Кстати, кран я починил. Здорово, кивнула я. А зачем вообще приперся? Хотел убедиться, что наши показания не расходятся. Поведай вкратце, что ты им наплела. Берсенев вслед за мной прошел в комнату и устроился в кресле. А я легла на диван. Говорить мне не хотелось, но я знала, что избавиться от него не так просто. Лучше в самом деле побыстрее все рассказать, в надежде, что после этого он уберется восвоясь. Где-то посреди моих затянувшихся признаний в дверь позвонили. «Лежи, я открою», — сказал Берсенев и вышел из комнаты. Я прислушивалась к его шагам, потом вскочила и бросилась следом. Но опоздала, дверь он уже открыл. На пороге стоял Стас. «Черт!» — досадливо выругался Берсенев. «Это не то, что ты подумал, парень». Стас отодвинул его плечом и вошел в квартиру. «Дай мне 5 минут, и я отсюда сдерну», — добавил Сергей Львович, обращаясь к его спине. Стас вроде бы не слышал его слов, прошел в комнату и встал у балконной двери. Вряд ли его интересовал пейзаж за окном, просто, как и там, на турбазе, не хотел встречаться со мной взглядом. Он стоял, сунув руки в карманы брюк, а я замерла в нескольких метрах от него, не решаясь нарушить молчание. «Я уезжаю», — сказал он, и вновь повисла тишина. Стас повернул голову и улыбнулся. Улыбка получилась кривой, а взгляд был печальным. «Ты...» — начала я, но он перебил. «Прощай, принцесска», — сказал он едва слышно и вышел из комнаты. А я стояла, растерянно оглядываясь, услышала, как хлопнула входная дверь, и бросилась за ним, вопя во весь голос: «Стас!» Налетела со всего маха на дверь комнаты, сползла на пол и заревела. Колотила по полу ногами, билась головой о дверной косяк и орала что-то бессвязное, пока в дверь с той стороны не начали барабанить. Я отползла на коленках и потянула ручку на себя в глупой надежде, что Стас вернулся. «Ну и видок у тебя», — покачал головой Берсенев, опускаясь на корточки. «Значит, он уехал. И ты его не остановила, а теперь бьешься башкой о стену? Ну что за хрень, а? Ведь говорили тебе, прости, парня, и в мире появилось бы двое счастливых людей». «Не появилось бы», — клацая зубами, пробормотала я. «Что так? Я без него жить не могу», — пожаловалась я и закрыла лицо ладонями. «Ну и хорошо. Ты его любишь, он тебя любит. Так нафига эти шекспировские страсти? Между прочим, ты вполне успеешь на питерский поезд. Стас приедет, а ты поджидаешь его у подъезда. Вряд ли он обрадуется». «А обрадуется, куда ему деться? Ну что, отвезти тебя на вокзал?» Я посидела немного и покачала головой. «Моя любовь для него как удавка на шее, а человек рожден быть свободным. Вот он и уехал». Я замолчала, и Берсенев молчал. Потом кивнул со вздохом. «Тебе виднее». Поднялся, ухватил меня за шиворот и поставил на ноги. «Иди, умойся». Я побрела в ванную, долго стояла под холодным душем, а когда, кое-как одевшись, вышла, увидела, что Берсенев, весело насвистывая, снует в кухне, накрывая на стол. Основным украшением была пол-литровка водки, из закуски коробка конфет, салат из помидор и шпроты, банка которых завалялась в моем холодильнике. «Садись», — кивнул Сергей Львович. «Собирался выпить сегодня за удачное окончание дела, но можно и с горя напиться». Я села за стол, он разлил водку в стаканы и поднял свой. Мы выпили и закусили шпротами. Берсенев усмехался, разглядывая меня, а я чертила пальцем узоры на столе. «Да», — хмыкнул он минут через 5, — «сижу на кухне и вытираю сопли страдающей девицы. Какой бесславный конец некогда блестящей карьеры. 2 придурка с разбитыми сердцами, твою мать. Слушай, а может нам открыть детективное агентство? У меня никогда не было напарника. Приятно, что ты баба. Не возникнет чувства соперничества. Вдвойне приятно, что совсем не хочется тебя трахнуть». Я еще выпила, заглянула в его глаза, серо-голубые и совсем невеселые, хоть он и скалил зубы, и сказала: «Я аннулирую наш договор». «Да ну». «Ага, ту его часть, где речь идет о моей сестре». «И что это значит?» А я вдруг решила. Мне наплевать, кто он такой, лишь бы вновь увидеть сестру с невероятно счастливой улыбкой, которая блуждала на ее лице, когда нашла с Берсеньевым, вцепившись в его локоть. «Думаю, Агатка обрадуется, если ты навестишь ее в больнице». Брови Берсеньева поползли вверх. «Спятила? На кой черт мне твоя сестрица? Ты же сказал... А ты поверила? Дура!» «Сколько ни тычь мордой в стол, все равно неисправимый романтик». «Сволочь ты!» — вздохнула я устало. «Сам знаю. Съешь конфетку. Дело не в твоей сестре», — поморщился он. «Просто мне никто не нужен. В смысле, потрахаться я всегда готов. Но твою Агатку не только мои яйца интересуют. То есть она считает, что к ним должно прилагаться и все остальное, а с этим туго». Я слушала его и терялась в догадках, что я делаю в этой кухне в компании человека, которого считаю убийцей. «Господи!» — мысленно взмолилась я. «Почему все так нескладно в моей жизни?» «Я тебе не сторож», — ответил Господь, — «своя голова на плечах». «Не кисни», — прервал мои размышления Берсеньев. «В кои-то веки послушай умного человека, не ставь на себе крест. На самом деле ничего по-настоящему не кончается, по крайней мере, пока ты жива. И грехи свои дурацкие искупишь, было бы время. Вспомни историю про святого Петра. Не успеет пропеть петух, как ты трижды отречешься от меня». По-моему, звучит примерно так. Признаться, в Библии я не особо силен, но точно помню. Этот парень отрекся от Господа, говоря проще, предал его с перепуга. И не один раз, а целых три. Однако собрался с селенками и сделал то, что должен был сделать. Стал великим апостолом, и, говорят, много чего доброго успел сотворить. А наложил он на себя руки в большой печали от своего предательства, как его приятель Иуда. Кто бы его честь стал соборы строить? Так что впереди у тебя, дитя неразумное, огромное поле деятельности. И грехи замолишь, и Стаса своего вернешь, если захочешь. Это сегодня все кажется хуже некуда, завтра, завтра посмотрим. «Ты сам-то в это веришь?» — приглядываясь к нему, спросила я. «Я сейчас не про себя спрашиваю, а про тебя. Веришь?» «Конечно», — кивнул он. «Не то уже давно бы пустил себе пулю в лоб». Берсеньев подмигнул и добавил насмешливо. «Как учит нас великая Камасутра, без выходных положений не бывает». И принялся хохотать. Он хохотал так весело, так заразительно, что я против воли начала улыбаться. Досадливо махнула рукой, буркнув «придурок», а потом неожиданно для себя засмеялась. Конец книги. Январь 2013 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Надежда Винокурова.